Не смейтесь над глупцом. Забудьте, забудьте все. Забудьте, пожалуйста. Не будьте так жестоки. Знаете ли вы, что если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя. Он, кажется, еще много хотел сказать, но не договорил, бросился в кресло, закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя. «Ну, теперь что с ним прикажете делать?» — воскликнула Лизавета Прокофьевна, подскочила к нему, схватила его за голову и крепко-накрепко прижала к своей груди. Он рыдал конвульсивно. «Ну, не плачь же, ну, довольно. Ты добрый мальчик, тебя Бог простит по невежеству твоему. Ну, довольно!» Будь мужествен, к тому же и стыдно тебе будет. У меня там, — говорил Ипполит, силясь приподнять свою голову, — у меня брат и сестры, дети маленькие, бедные, невинные. Она развратит их. Вы святая. Вы сами, ребенок, спасите их, вырвите их от этой. Она стыд. О, помогите им, помогите. Вам Бог воздаст за это старицею. Ради Бога, ради Христа. Говорите же, наконец, Иван Федорович, что теперь делать? Раздражительно крикнула Лизавета Прокофьевна. «Сделайте одолжение! Прервите ваше величавое молчание! Если вы не решите, то было бы вам известно, что я здесь сама ночевать остаюсь. Довольно вы меня под вашим самовластием тиранили!» Лизавета Прокофьевна спрашивала с энтузиазмом и с гневом и ожидала немедленного ответа, но в подобных случаях большую частью присутствующие, если их даже и много, отвечают молчанием, пассивным любопытством, не желая ничего на себя принимать, и выражают свои мысли уже долго спустя. В числе присутствующих здесь были и такие, которые готовы были просидеть тут хоть до утра, не вымолвить ни слова, например, Варвара Ардалионовна, сидевшая весь вечер поодаль, молчавшая и все время слушавшая с необыкновенным любопытством, имевшая, может быть, на то и свои причины. «Мое мнение, друг мой, — высказал генерал, — что тут нужна теперь, так сказать, скорее сиделка, чем наше волнение и, пожалуй, благонадежный трезвый человек на ночь. Во всяком случае, спросить князя и немедленно дать покой. А завтра можно и опять принять участие. Сейчас 12 часов. Мы едем. Едет он с нами или остается у вас?» Раздражительно и сердито обратился Докторенко к князю. «Если хотите, останьтесь и вы при нем», — сказал князь. «Место будет». «Ваше превосходительство!» — неожиданно и восторженно подскочил к генералу господин Келлер. «Если требуется удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга. Это такая душа! Я давно уже считаю его великим, ваше превосходительство. Я, конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это Перлы, перлы сыплются, ваше превосходительство!» Генерал с отчаянием отвернулся. «Я очень рад. Если он останется, конечно, ему трудно ехать», объявлял князь на раздражительные вопросы Лизаветы Прокофьевны. «Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе перевезу. Господи! Да он и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли?» Давеча Елизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья. Хотя по наружному виду, но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания ее, сопровождавшие усталость от хлопотливого вечера, случай с сыном Павлищева, теперешний случай с Ипполитом, все это раздражило больную впечатлительность князя. Действительность почти до лихорадочного состояния. Но, кроме того, в глазах его теперь была еще и какая-то другая забота, даже боязнь. Он опасливо глядел на Ипполита, как бы ожидая от него еще чего-то. Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице. Это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистно и боязливо глянувшим на собрание, и в потерянной, искривленной и ползучей усмешке на вздрагивающих губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь и все так же улыбаясь, к Бурдовскому и Докторенку, которые стояли у выхода с террасы. Он уезжал с ними. «Ну, вот этого я и боялся!» — воскликнул князь. «Так и должно было быть!» Ипполит быстро обернулся к нему с самой бешеной злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила: «А-а-а! Вы этого и боялись! Так и должно было быть, по-вашему! Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу...» — завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта. — «Я вас всех, всех ненавижу! Но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер, благодетель, вас больше всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас. Я вас ненавидел всею ненавистью души. Это вы теперь все подвели. Это вы меня довели до припадка. Вы умирающего довели до стыда. Вы виноваты в подлом моем малодушии. Я убил бы вас, если бы остался жить. Не надо мне ваших благодеяний! Ни от кого не приму, слышите? Ни от кого! Ничего! Я в бреду был, и вы не смеете торжествовать! Проклинаю всех вас раз навсегда!» Тут он совсем уж задохнулся. «Слез своих застыдился!» — прошептал Лебедев Лизавете Прокофьевне. «Так и должно было быть! Ай да князь! Насквозь прочитал!» Но Лизавета Прокофьевна не удостоила взглянуть на него. Она стояла гордо выпрямившись, закинув голову, и с презрительным любопытством рассматривала этих людишек. Когда Ипполит кончил, генерал вскинул было плечами. Она гневно оглядела его с ног до головы, как бы спрашивая отчета в его движении, и тотчас обратилась к князю. «Спасибо вам, князь, эксцентрический друг нашего дома, за приятный вечер, который вы нам всем доставили. Небось, ваше сердце радуется теперь, что удалось вам и нас прицепить к вашим дурачествам. Довольно, милый друг дома, спасибо, что хоть себя-то дали, наконец, разглядеть хорошенько». Она с негодованием стала оправлять свою мантилью, выжидая, когда те отправятся. К тем в эту минуту подкатила извозчичьи дрожки, за которыми еще четверть часа назад Докторенко распорядился послать сына Лебедева, гимназиста. Генерал тотчас же вслед за супругой вернул и свое словцо. «Действительно, князь, я даже не ожидал. После всего, после всех дружественных сношений и, наконец, Лизавета Прокофьевна. Ну как это можно?» — воскликнула Аделаида, быстро подошла к князю и подала ему руку. Князь с потерянным видом улыбнулся ей. Вдруг горячий скорый шепот как бы ожег его ухо. «Если вы не бросите сейчас же этих мерзких людей, то я всю жизнь буду вас одного ненавидеть!» — прошептала Аглая. Она была как бы в исступлении, но она отвернулась, прежде чем князь успел на нее взглянуть. Впрочем, ему уже нечего и некого было бросать. Больного Ипполита тем временем успели кое-как усадить на извозчика, и дрожки отъехали. «Что ж, долго будет это продолжаться, Иван Федорович? Как, по-вашему, долго я буду терпеть от этих злобных мальчишек?» «Да я, друг мой, я, разумеется, готов, и князь!» Иван Федорович протянул, однако же, князю руку, но не успел пожать и побежал за Лизаветой Прокофьевной, которая с шумом и гневом сходила с террасы. Аделаида, жених ее и Александра искренне и ласково простились с князем. Евгений Павлович был в том же числе, и один он был весел. «По-моему, сбылось. Только жаль, что и вы, бедненькие, тут пострадали», — прошептал он с самой милой усмешкой. Аглая ушла, не простившись. Но приключения этого вечера тем еще не кончились. Лизавете Прокофьевне пришлось вынести еще одну весьма неожиданную встречу. Она не успела еще сойти с лестницы на дорогу, огибающую кругом парк, как вдруг блестящий экипаж, коляска, запряженная двумя белыми конями, промчалась мимо дачи князя. В коляске сидели две великолепные барыни, но, проехав не более 10 шагов мимо, коляска вдруг остановилась. Одна из дам быстро обернулась, точно внезапно усмотрев какого-то необходимого ей знакомого. «Евгений Павлович, это ты?» — крикнул вдруг звонкий прекрасный голос, от которого вздрогнул князь и, может быть, еще кто-нибудь. «Ну, как я рада, что, наконец, разыскала! Я послала к тебе в город Нарочного. Двух! Целый день тебя ищут!» Евгений Павлович стоял на ступеньках лестницы, как пораженный громом. Лизавета Прокофьевна тоже стояла на месте, но не в ужасе и оцепенении, как Евгений Павлович. Она посмотрела на дерзкую, так же гордо и с таким же холодным презрением, как 5 минут назад, на людишек, и тотчас же перевела свой пристальный взгляд на Евгения Павловича. «Новость!» — продолжал звонкий голос. «За купферовые векселя не бойся! Рогожин скупил за 30, я уговорила. Можешь быть спокоен хоть 3 месяца еще. А с бискупом и со всей этой дрянью, наверное, сладимся по знакомству. Ну так вот, все значит благополучно. Будь весел, до завтра!» Коляска тронулась и быстро исчезла. «Это помешанная!» — крикнул, наконец, Евгений Павлович, покраснев от негодования и в недоумении оглядываясь кругом. «Я знать не знаю, что она говорила. Какие векселя? Кто она такая?» Лизавета Прокофьевна продолжала глядеть на него еще 2 секунды. Наконец, быстро и круто направилась к своей даче, а за ней все. Ровно через 1 минуту на террасу князя явился обратно Евгений Павлович с чрезвычайным волнением. «Князь, по правде вы не знаете, что это значит?» «Ничего не знаю», — ответил князь, бывший сам в чрезвычайном болезненном напряжении. «Нет?» «Нет». «И я не знаю», — засмеялся вдруг Евгений Павлович. «Ей-богу, никаких сношений по этим векселям не имел. Ну, верите честному слову? Да что я с вами? Вы в обморок падаете, а? О, нет, нет, нет, уверяю вас, нет». Только на 3-й день Япончины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом по обыкновению и искренне ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самое. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к 3-му дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все 3 дня оно разрасталось прогрессивно с мнительности князя, а князь с недавнего времени винил себя в 2 крайностях, в необычной, бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время в мрачной, низкой мнительности. Одним словом, в конце 3-го дня приключение с эксцентрической дамою, разговаривавшую из своей коляски с Евгением Павловичем, принял в уме его устрашающие и загадочные размеры.

Но ее просьбе, что Рогожин подождет на Евгения Павловича. Слышал, слышал, дорогой мой князь, да ведь этого быть не могло. Никаких векселей у Евгения Павловича тут и быть не могло. При таком состоянии, правда, ему случалось... По ветрености прежде даже я его выручал. Но при таком состоянии давать векселя ростовщику и о них беспокоиться невозможно. И не может он быть на «ты» и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной. Вот в чем главная задача. Он клянется, что ничего не понимает, и я ему вполне верю. Но дело в том, милый князь, что я хотел спросить вас, не знаете ли вы-то чего? То есть не дошел ли хоть до вас каким-нибудь чудом слух? Нет, ничего не знаю. И уверяю вас, что я в этом нисколько не участвовал. «Ах, какой же вы, князь, стали! Я вас просто не узнаю сегодня. Разве я мог предположить вас в таком деле участником? Ну да, вы сегодня расстроены». Он обнял и поцеловал его. «То есть в каком же таком деле участником? Я не вижу никакого такого дела». Без сомнения, это особо желало как-нибудь и в чем-нибудь помешать Евгению Павловичу, придав ему в глазах свидетелей качества, которых он не имеет и не может иметь, — ответил князь Ща довольно сухо. Князь Лев Николаевич смутился, но, однако же, пристально и вопросительно продолжал смотреть на князя, но тот замолчал. А не просто векселя? Не буквально ли так, как вчера? Пробормотал вдруг князь в каком-то нетерпении. Да говорю же вам, судите сами, что может быть тут общего между Евгением Павловичем и ею, и вдобавок с Рогожиным. Повторяю вам, состояние огромное. Что мне совершенно известно, другое состояние, которое он ждет от дяди, просто Настасья Филипповна. Князь Ща вдруг опять замолчал, очевидно, потому что ему не хотелось продолжать князю Анастасии Филипповне. Стало быть, во всяком случае, она ему знакома, спросил вдруг князь Лев Николаевич, помолчав с минуту. «Это-то, кажется, было ветреник. Но, впрочем, если было, то уж очень давно, еще прежде, то есть года 2-3. Ведь он еще с Тоцким был знаком. Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На «ты» они не могли быть никогда. Сами знаете, что и ее все здесь не было. Нигде не было. Много еще и не знают многие, что она опять появилась. Экипаж, я заметил, 3 дня, не больше. Великолепный экипаж, сказала Аделаида. «Да, экипаж великолепный!» Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, в самом братском, можно сказать, расположении к князю Льву Николаевичу. А для нашего героя это посещение заключало в себе нечто даже капитальное. Положим, он и сам много подозревал, самой вчерашней ночи, а может и раньше. Но до самого их визита он не решался оправдать свои опасения вполне. Теперь же становилось ясно, князь Ща, конечно, толковал события ошибочно, но все же бродил кругом истины. Все-таки попал же тут интригу. Понял. Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает, подумал князь, а только не хочет высказаться и потому нарочно толкует ошибочно. Яснее всего было то, что к нему теперь заходили именно князь Ща в надежде каких-нибудь разъяснений. Если так, то его прямо считают участником в интриге. Кроме того, если это все так и в самом деле важно, то, стало быть, у ней какая-то ужасная цель. Какая же цель? Ужас! Да и как ее остановишь? Остановить ее нет никакой возможности, когда она убеждена в своей цели. Это уже князь знал по опыту. Сумасшедшая, сумасшедшая! Но слишком, слишком много собралось в это утро и других неразрешимых обстоятельств. И все к одному времени, и все требовало разрешения немедленно. Так что князь был очень грустен. Его развлекла немного Вера Лебедева, которая пришла к нему с Любочкой и, смеясь, что-то долго рассказывала. За нею последовала и сестра ее, раскрывавшая рот. За ними гимназист, сын Лебедева, который уверял, что звезда Полынь в апокалипсисе, павшая на землю, на источнике вод, есть, по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует. Решено было справиться у него самого при первом удобном случае. От Веры Лебедевой князь узнал, что Келлер прикочевал к ним еще со вчерашнего дня и по всем признакам долго от них не отстанет, потому что нашел компанию и дружески сошелся с генералом Иволгиным. Впрочем, он объявил, что остается у них единственное, чтобы укомплектовать свое образование. Вообще дети Лебедева все более и более с каждым днем начинали князю нравиться. Коли целый день не было, он с позаранку отправился в Петербург. Лебедев тоже уехал, чем свет по каким-то своим делишкам. Но князь ждал с нетерпением посещения Гаврилы Ардалионовича, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в 7:00 пополудни, тотчас же после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что, по крайней мере, этот господин должен знать всю подноготную безошибочно. Да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ардалионовна и супруг ее. Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но, несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что Ганя, может быть, и желал со своей стороны самой полной и дружеской искренности,

лучше не признавался в этом без особой нужды. Начал было князь. А впрочем, ведь вы можете быть нарочно на себя наговариваете, а? Вам, единственно вам одному, единственно для того, чтобы помочь своему развитию, больше никому. Умру и под саваном унесу свою тайну. Но, князь, если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег, где же их взять? Позвольте вас спросить после этого. Один ответ. Неси золото и бриллианты. Под них и дадим. То есть именно то, чего у меня нет. Можете вы себе это представить? Я, наконец, рассердился. Постоял. А под изумруды, говорю, дадите? И под изумруды, говорит, дам. Ну и отлично, говорю, надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлецы вы этакие, ей-богу. А у вас разве были изумруды? Какие у меня изумруды? О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь. Князю стало, наконец, не то чтобы жалко, а так как бы совестно. У него даже мелькнула мысль, нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека чьим-нибудь хорошим влиянием. Собственное свое влияние он считал по некоторым причинам весьма негодным, не из самоумаления, а по некоторому особому взгляду на вещи. Мало-помалу они разговорились и до того, что и разойтись не хотелось. Келлер с необыкновенной готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренне полон слез, а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком, и в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали, наконец, как сумасшедшие. Главное то, что в вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость, сказал, наконец, князь, знаете ли, что уж этим одним вы очень выкупаете? Благодарен. Благодарен. Рыцарски благодарен, подтвердил в изумлении Келлер. Но знаете, князь, все только в мечтах. В мечтах, а так сказать, в кураже. На деле же никогда не выходит. А почему так? Я понять не могу. Не отчаивайтесь. Теперь утвердительно можно сказать, что вы мне всю подноготную вашу предоставили. По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж нечего прибавить. Нельзя ведь так? Нельзя? С каким-то сожалением воскликнул Келлер. «О, князь! До какой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете человека? Неужели еще можно прибавить?» С робким удивлением выговорил князь. «Так чего же вы от меня ожидали, Келлер? Скажите, пожалуйста, и зачем пришли с вашей исповедью? От вас? Чего ждал?